Глава 272. Полезен. Еще беспокоюсь, экипаж, который они сейчас использовали, был не тем, который они временно одолжили. Это была карета Сятинья, которая оказалась не только удобной, но и очень просторной. Сятинья и Лин Чуцзю могли занять каждый свою сторону. Они могли даже прилечь, если бы захотели. Лин Чуцзю первой села в карету. Согласно старой привычке, она предпочла сесть слева, так как Сятинья любил занимать правую сторону. Однако он это не оценил. Оказавшись в карете, он сел рядом с Лин Чуцзю. После того, как мужчина оказался рядом, пространство кареты стало казаться меньше, а ее обонянием завладел его особый, холодный аромат. Лин Чуцзю отодвинулась в сторону, но обнаружила, что они все еще сидят очень близко друг к другу. Она подвинулась еще. Сятинья ничего не сказал, ему хотелось посмотреть, куда Лин Чуцзю подвинется дальше. Карета была очень большой, Лин Чуцзю уже сидела у ее края, но она до сих пор была всего лишь на расстоянии руки от Сятинья. Она хотела еще увеличить дистанцию, но отсаживаться уже было некуда. Да будет так. Лин Чуцзю уселась поудобнее и украдкой взглянула на Сятинья. Когда она увидела, что он не сердится, то вздохнула с облегчением, но она слишком рано обрадовалась. «Я очень устал». Сятинья лег и положил голову ей на колени. «Ванье». Лин Чуцзю была в шоке, а ее тело одеревенело. «Хэймэм», Сятинья лишь издал глухой звук. «Если ты так заснешь, разве тебе не будет неудобно?» Это не совсем то, о чем Лин Чуцзю думала, но не могла же она озвучить свои настоящие мысли. «Мммм», Сятинья снова только промычал. Ему было неудобно, но он не проронил ни слова. Однако Лин Чуцзю точно знала, что Сятинья с его длинными ногами некомфортно. В конце концов, с этой стороны кареты теперь было довольно тесно. Сятинья больше не мог вытянуть ноги, но Сятинья был очень рад заснуть вот так. Он расслабился и улегся на коленях Лин Чуцзю. Его глаза были закрыты, а его лицо казалось мягким. Он действительно выглядел сонным. Глядя на такого Сятинья, она просто не могла его оттолкнуть. Лин Чуцзю постепенно расслабилась, чтобы им обоим стало поудобнее. Сятинья всегда руководил группами людей, поэтому когда он заметил, что Лин Чуцзю больше не сопротивляется, он произнес: «У меня болит голова, я сделаю тебе массаж», — машинально ответила Лин Чуцзю. Когда она это осознала, ее руки уже массировали виски Сятинья. Похоже, отдергивать их уже слишком поздно. Лин Чуцзю поникла, похоже, она действительно глупая. Сятинья на самом деле не устал, ему просто хотелось, чтобы Лин Чуцзю привыкла находиться с ним рядом. Однако когда она сделала ему массаж, он в самом деле расслабился и заснул, и очнулся лишь когда карета остановилась. Лин Чуцзю массировала виски Сятинья всю дорогу до Сяванфу, она ни разу не остановилась. Сятинья поднялся и взял ее руки, после чего нахмурился и спросил: «Они болят?» «Да», — голос Лин Чуцзю звучал немного подавленно. «Сколько времени, по-твоему, прошло?» «Ты вдруг вспомнил спросить, болят ли они, но никогда не этим не интересовался, когда я массировала акупунктурные точки на твоих ногах». «Не делай так больше», — Сятинья держал руку Лин Чуцзю и ущипнул ее костяшки пальцев. Его сила была небольшой, но Лин Чуцзю почувствовала, как теплый поток стекает от пальцев Сятинья, моментально облегчая боль в руках. «Это внутренняя сила». На лице Лин Чуцзю читалось изумление, как будто она обнаружила нечто потрясающее. «Да, я заметил, что она очень полезна». Когда Сятинья увидел, что Лин Чуцзю счастлива, ему необъяснимым образом стало лучше. «Она действительно очень полезна», — Лин Чуцзю не отрицала пользы. «Однако только если Сятинья захочет ее использовать, иначе в ней никакого проку». Снаружи кареты стражник уже давно ждал на углу. Он не знал, должен ли он напомнить Ванье, что они давно приехали. «Кто-нибудь, смените меня, КГМ». После долгого ожидания, когда они, люди в карете, все еще не подавали признаков желания выйти, стражник собрался с духом и сказал: «Ванье, Ванфы, мы прибыли». «О». Лин Чуцзю покраснела и торопливо отдернула свои руки. Она не заметила, как карета остановилась. Она не знала, как долго они были внутри. Это так неловко. Лин Чуцзю с красным лицом хотела выйти из кареты, но оказалось, что перед ней сидел Сятинья. Она не могла выбраться наружу. «Выходи», — Лин Чуцзю подтолкнула Сятинья. Он только беспомощно покачал головой, но, в конце концов, все же вылез из кареты первым. Он повернулся и посмотрел на гвардейцев. «Ушли, эти подчиненные уходят». Стражники испугались и быстро рассредоточились. Они исчезли в мгновение ока. «Слезай, люди ушли», Ся Тинья протянул руку и помог Лин Чуцзю выйти. «Можешь в следующий раз напомнить, это очень неловко, снаружи никого не было», так что румянец на щеках Лин Чуцзю постепенно исчез. Но в итоге, она все еще чувствовала себя немного неуютно. Карета остановилась, но они столько времени оставались внутри. Это было поистине трудно представить, что тут неловкого. «Мы ничего не делали», — убежденно сказал Ся Тинья. Поэтому Лин Чуцзю потеряла дар речи. Да, они, безусловно, ничего не делали, так почему она должна чувствовать смущение? После того, как Ся Тинья покинул дворец, он пошел лично встретить Лин Чуцзю и не скрывал этого от других. Поэтому император вскоре узнал об этом. Ему все равно, но он лично ее забрал, император презрительно улыбнулся. Раз Ся Тинья так заботится о Лин Чуцзю, все будет просто. У Ся Тинья не было слабостей, но у Лин Чуцзю их было полно. Он не верил, что, если Лин Чуцзю попадет в новую беду, Ся Тинья все равно отпустит этих людей, стоящих за Циэньтан. Вопрос с Циэньтан должен быть решен как можно скорее. Это не только поможет получить признание людей, но успокоит и его самого. Он ни за что не позволит неизвестной силе появиться в стране Востока. Двор Лин Чуцзю находился очень далеко от переднего двора. Ся Тинья хотел пойти вместе с Лин Чуцзю, но она отказала ему. «Я и так задержала тебя на целый день, ты должен идти, обо мне можешь не беспокоиться». Ся Тинья кивнул и пошел в сторону своего кабинета. У него, правда, было много дел. В кабинете уже ждали Лю Бай и Суча. Они оба говорили о передовой. Увидев, что Ся Тинья вошел, двое торопливо встали. «Ванье, сядьте», Ся Тинья махнул им, чтобы они сели, и тут же спросил, «как идут дела?» «Все идет очень гладко». Доктор лично проверил качество новой партии лекарств и сказал, что оно хорошее, дела продвигались спокойно, так что Лю Бай был доволен. Нехватка медикаментов на линии фронта, наконец-то, разрешилась. «Пошлите людей прикрыть семью Цуй в их поручении». Семья Цуй помогла ему достать новую партию лекарств, так что, естественно, он отплатит услугой. «Понял, благодаря помощи Ся Тинья поручение Цуй Санье будет легко выполнено». Лю Бай доложил о еще нескольких вещах, и там тоже не было проблем. В целом, все их последние задачи легко разрешились. Дело было не в том, что сила Лю Бая выросла, а в том, что у императора не было времени досаждать им. Он был очень занят проблемами на передовой и Циэньтан. Он просто физически не мог следить еще и за делами Ся Тинья. Никто не совершал тайные атаки, так что, естественно, все шло как по маслу. После того, как Лю Бай закончил свой доклад, Суча коротко рассказал о том, что касалось Чжоу Хуаня и Ся Жуя. Этот парень по фамилии Чжоу верит в Ванфы. «К счастью, я сегодня приходил с Ванфы, иначе все бы усложнилось», Суча сказал, чтобы польстить Лин Чуцзю. Однако даже и без нее результат был бы тем же. «Очень хорошо», Ся Тинья удовлетворенно кивнул и ответил расслабленным тоном, а затем ушел, как порыв ветра. Прошел всего один день с их страстной ночи, но теперь Ся Тинья приблизил свои губы к уху Лин Чуцзю и укусил его, а потом спросил, «Я полезен? В каком смысле?» Лин Чуцзю глубоко вздохнула и торопливо остановила руками чье-то вмешательство. «И в каком смысле я полезен?» Ся Тинья снова прикусил мочку ушка Лин Чуцзю. Лин Чуцзю, поспешно выворачиваясь, «Немножко, тебе кажется, этого недостаточно?» «Нет, достаточно». «Что достаточно? Ты хочешь сказать, я недостаточно хорош?» «Нет, я этого не говорила». «Лгунья, что ты имела в виду под своими смыслами?» «Я таки полезен?» «Да, в некотором смысле ты очень полезен». «Да, и в чем же я очень полезен?» «В том, что сушишь мне волосы своими руками». Глава 273. Ответственность. «Честь и позор, я нашел молодого господина семьи Хуа». Когда Ся Тинья произнес это, Суча и Лю Бай чуть не подскочили со стульев. «Тинья, что вы сказали?» «Мне что, послышалось? Вы нашли молодого господина семьи Хуа? Они говорят об одной и той же семье Хуа?» Ся Тинья слегка кивнул. «Вы не ослышались. Это ребенок, которого ищет семья Хуа. Где вы его нашли?» — спросил Суча в неверии. Его глаза не могли скрыть всего потрясения. Исчезновение молодого господина семьи Хуа было известно во всех четырех странах. Семья Хуа просила каждого императора четырех стран помочь им найти их маленького господина. И тому, кто его найдет, они, несомненно, отплатят благодарностью. Поэтому императоры четырех стран затратили много средств и человеческих ресурсов на поиски по всей территории. Однако, даже после долгих стараний они не нашли даже ниточки с одежды ребенка. Циэньтан, ответил Сятинья преувеличенно спокойно. Суча почувствовал себя идиотом. Спустя долгое время он тихо спросил. Его нашла Ванфы, она не человек. Сятинья оказался равнодушным. Но они не могли почувствовать ни следа радости или гнева в его тоне. Суча недоверчиво покачал головой. Удача Ванфы бросает вызов небесам. В самом деле, она очень хороша. Сятинья вздохнул с оттенком иронии. Суча знал, о чем он думает. Радость, которую он внезапно почувствовал, пропала. Тинья, Ванфы слишком хороша для вас. Вы должны лучше к ней относиться, не используя ее больше. Сейчас я к ней отношусь очень хорошо. Все могли видеть, что его жена очень им довольна, хотя он ее на самом деле не балует. Я имею в виду, не только на поверхности. Будьте с ней честны, правая рука и его хороший друг. Он знал, что Лин Чуцзю глубоко в сердце Сятинья. Это просто это все слишком легкомысленно. Это правда, сейчас я хорошо с ней обращаюсь, по крайней мере, в последнее время это так. Он не колебался, и это его радовало. Я знаю, что вы искренни, но чем лучше вы с ней сейчас обращаетесь, чем больше она будет в опасности. Император не может навредить вам, поэтому он начнет с тех людей, которые вам не безразличны. Сятинья был человеком без слабостей. Император очень не хотел сталкиваться с ним лоб в лоб, но теперь Сятинья показал свою заботу о Лин Чуцзю на глазах у людей. Так он, несомненно, дал императору понять, что эта женщина была его слабостью. Если она хочет быть моей женщиной, то должна нести ответственность за последствия, которые это за собой влечет. Лицо Сятинья было холодным, ему не казалось, что он делает что-то не то. В тот день, что она вышла за меня, ей уже было суждено делить со мной жизнь и смерть. Она больше не может сбежать. Но Ванфэй еще молода, может ли она себе это позволить? Суча всегда казалось, что Сятинья не следовало этого делать. В конце концов, чем это отличалось от того, чтобы отправить ее на смерть? Разумеется, разница была. Сятинья не будет просто так сидеть и смотреть, как Лин Чуцзю попадает в беду. Если она не может себе это позволить, она должна хотя бы защищать себя. Если она недостаточно сильна, сможет ли она встать рядом с ним? Он может оберегать Лин Чуцзю, но он не может всегда гарантировать бессмертие. Она сможет защититься только своими руками. Взгляд Сятинья был холоден. Разумеется, он не хотел обсуждать этот вопрос. У Суча и Любая были еще темы для обсуждений, но им пришлось пока смириться. После того, как Лин Чуцзю и Сятинья расстались, она отказалась от сопровождения. Она медленно шла в свой двор пешком. К этому моменту румянец с ее лица давно сошел. В ее глазах были лишь следы усталости. В них больше не было следов влечения к Сятинья. Лин Чуцзю признавала, что у нее есть чувство к Сятинья. Такой безжалостный мужчина, как Сятинья, время от времени становясь нежным и заботливым, поистине мог заставить женщину сходить по нему с ума. Властный, сильный, нежный. Для женщины такой мужчина был, как смертельный яд. Не говоря уже о том, что этот мужчина был ее мужем. Так что любить его было совершенно нормально, просто. Хоть он ей и нравился, она не могла не сомневаться. Сятинья очень хорошо к ней относился. Точнее, Сятинья хорошо относился к ней сейчас. Она невольно чувствовала неловкость из-за этого. Ей все время казалось, что что-то вот-вот случится. Может быть, она просто слишком много думает или подозревает. Но внезапное счастье принесло не только радость, но и волнение. Ранее, когда Сятинья приехал в Циэньтан и остался с ней, она могла это понять. Но сегодня, когда он ждал ее 2 часа в больнице, это было не в его стиле. Эта внезапная перемена в Сятинья могла вызвать у людей странные чувства. В тот момент Сятинья поистине парализовал ее мозг. Она лишь была тронута и счастлива. Но после, когда она тщательно обдумала это, то почувствовала, как по спине пробежал холодок. Разумеется, как только женщина поддается эмоциям, она глупеет. Подумав об этом, Лин Чуцзю загрустила. Она подобрала юбку и уверенно произнесла: «Я не хочу стать такой, с моим ик я просто поплыву по течению». Лин Чуцзю продолжала идти, опустив голову. «Нужно принимать меры в зависимости от ситуации». Семья Мэн ясно поняла послание Сятинья. Он не будет вмешиваться в дела Ся Ванфэй. Ся Ванфэй не знала его лично, поэтому он лично пришел представиться. Этот визит был одобрен Сятинья, поэтому Лин Чуцзю не отказывалась. Когда ей сказали, что придет человек с особым положением, Лин Чуцзю заранее подготовилась и вышла в передний двор, чтобы встретить человека. Особый гость из семьи Мэн, этот старик пришел поговорить с Ся Ванфэй. «Я приветствую ваше высочество», Мэн Дэжинь был очень вежлив. Он не позволял себе вести себя высокомерно, только из-за возраста Лин Чуцзю. Однако Лин Чуцзю не разбиралась в такого рода вещах. Все, что она знала, так это то, что она не может принять приветствие другого человека. Поэтому она тут же выступила вперед, чтобы помочь ему. «Господин, пожалуйста, это я должна кланяться». Чуцзю приветствует Дэжиня. «Пожалуйста, присаживайтесь». Прежде чем прийти, Мэн Дэжинь навел справки о характере Лин Чуцзю. Поэтому, видя, что Лин Чуцзю не была ни высокомерна, ни невежественна, как говорили в городе и во дворце, он был невольно озадачен. Однако, в итоге, он ничего не сказал. В конце концов, он пришел просить о помощи. Хотя Мэн Дэжинь не был хорош в общении с женщинами, он не позволял себе использовать вульгарные слова. К тому же, положение Лин Чуцзю было необычным. Мэн Дэжинь думал, что Лин Чуцзю может не совсем это понимать, но она, по крайней мере, поймет, что он высказывает ей уважение. Обменявшись несколькими словами, Мэн Дэжинь объяснил свои намерения. «Я слышал, что Ся Ванфэй очень искусна в медицине. Мой сын страдает от болезни. Я хочу просить Ся Ванфэй осмотреть его. Я хочу спросить, возможно ли это?» Выслушав все, Лин Чуцзю, наконец, узнала, чего хочет ее собеседник, поэтому она невольно вздохнула и спросила: «Могу я узнать, чем болен ваш сын?» Услышав вопрос Лин Чуцзю, Мэн Дэжинь был на короткое время шокирован. Ся Ванъи в самом деле ничего не сказал Ся Ванфэй. Ся Ванъи действительно хорош в расчетах. Мэн Дэжинь мысленно выругался. Однако он не показал этого на лице. Он спокойно сказал: «Афазия. Афазия – это врожденное». Лин Чуцзю была немного взволнована. С афазией рождалось много людей, но лекарства до сих пор не было. Однако этого пациента Ся Тинья лично привел к их дверям, так что она не могла отказать напрямую. Иначе дела могли пойти плохо. Вторгнется враг, найдутся генералы, чтобы отразить его. Разбушуется паводок, дамба его остановит. Обр. Принимать меры в зависимости от конкретной ситуации. Быть готовым к любому развитию событий, быть готовым ко всему. Из любой ситуации всегда есть выход. На любой случай найдется средство. Из трудного положения выход найдется. Все обойдется. Бог не выдаст, свинья не съест. Глава 274. В опасности. Играть с огнем Лин Чуцзю привыкла к тому, как ведут себя современные врачи. Она всегда напрямую спрашивала о состоянии пациента. Хотя у нее не было дурных намерений, для людей древних времен такая резкость была шокирующей. Мэн Дэжинь был напуган прямотой Лин Чуцзю. Однако, посмотрев в глаза девушки и не увидев там злого умысла, Мэн Дэжинь все же ответил: «Она неврожденная. Когда он только родился, то громко плакал. Но потом, когда заболел, он больше не мог проронить ни звука. Это было большой печалью Мэн Дэжиня, но почти сразу его выражение лица стало прежним». Однако Лин Чуцзю этого не заметила. Она только кивнула головой и спросила: «Помимо того, что он не может говорить, у него есть другие недомогания. Афазия часто сопровождалась другими болезнями. Хотя она была неврожденной, лучше было спросить о некоторых вещах заранее». «Нет, помимо того, что он не может говорить, других проблем у него нет», — уверенно сказал Мэн Дэжинь. Тщательно расспросив Мэн Дэжиня, Лин Чуцзю озвучила свое решение. «Я хочу осмотреть пациента лично, прежде чем я приду к выводу, смогу ли я вылечить его. Это возможно?» Лин Чуцзю была готова увидеть его сына, что означало, что она полагает, что сможет его вылечить. Так что без колебаний Мэн Дэжинь спросил: «Подскажите, когда вам будет удобно, я приведу своего сына в Ся Ванфу». Мэн Дэжинь обращался к Лин Чуцзю с большой вежливостью и уважением. Он мог хоть сейчас привести своего сына, но вместо этого он сначала спросил разрешения. «У меня есть время. Если вас это не слишком затруднит, Мэн Дэжинь, то я могу пойти сейчас с вами». Лин Чуцзю и правда сегодня отдыхала, потому что завтра ей потребуется снова ухаживать за детьми в больнице. Она не могла потратить еще один полный день, лишь ожидая пациента. Когда Мэн Дэжинь услышал слова Лин Чуцзю, ему не терпелось увести ее за собой, но, нет, чтобы предстать перед гостем, Лин Чуцзю специально нарядилась. На ней с ног до головы было множество драгоценностей. Такое облачение не подходило для осмотра пациента. К тому же, с ней не было ее аптечки. Лин Чуцзю попросила Мэн-Дажиня немного подождать, а затем вернулась в свой двор, чтобы переодеться. Чтобы не томить Мэн-Дажиня долгим ожиданием, Лин Чуцзю торопилась. Однако у нее все равно ушло на это полчаса. Мэн-Дажинь подумал, что Лин Чуцзю намеренно заставила его ждать. Но, когда он увидел, что Лин Чуцзю возвращалась запыхавшись, он понял, что это не так. «Сяван Фэй, не хотите ли сначала передохнуть?» Хотя Мэн-Дажинь не знал, почему Лин Чуцзю так устала. Он все равно старался быть внимательным. Лин Чуцзю не только сменила свое затейливое платье, но также сняла и все украшения. Она выглядела гораздо меньше, чем раньше, и гораздо моложе, как будто она была просто подростком. Если бы Мэн-Дажинь не навел справки заранее, и, если бы он не знал, что за ней стоит Ся Тинья, он бы не поверил, что Лин Чуцзю, такая молоденькая девушка, может вылечить болезнь его сына. «Нет, идемте», Лин Чуцзю просто быстро шла, вот и запыхалась. «С ней все будет в порядке после небольшой передышки». Лин Чуцзю и Мэн-Дажинь вышли из Сяванфу друг за другом. Домоправитель Цао приготовил экипаж вместе с охранниками Сяванфу, которые служили ее телохранителями. Поэтому, когда они уезжали, они сильно бросались в глаза. Лю Бай, стоявший на крыше кабинета, увидел, что, когда карета уезжала, за ней следили. Он не мог не усмехнуться. Мягко спрыгнув и бесшумно опустившись на землю, он повернулся и вошел в кабинет. Ван Фэй уехала вместе с Мэн-Дажинем. КГМ. Суча поперхнулся. Лю Бай, о чем ты говоришь? Ван Фэй уехала с другим мужчиной, и он так просто об этом говорит, что я такого сказал. Лю Бай выглядел озадаченным. Когда Ван Фэй уезжала с Мэн-Дажинем, за ними следовало несколько шпионов. Это, должно быть, люди из дворца. Когда они принесут известие, император наверняка снова разозлится. Суча безжалостно таращился на Лю Бая. Он что, не видит, что Ван Е из-за его формулировки стал несчастным? Он просто невыносимо медленно соображает. Суча повел себя, как хороший брат. Чтобы Ся Тинья не истолковал это неправильно, он торопливо перевел тему. Ван Е, ты думаешь, Ван Фэй сможет вылечить Мэн Сюаня? Это важно, спросил Ся Тинья, подняв бровь. А разве нет, ты же не хочешь, чтобы божественный доктор Мо изменил все в свою пользу, верно? Суча показалось, что он не успевает за мыслями Ся Тинья. Ся Тинья посмотрел на Суча, как на идиота. Затем он пресно сказал, новости с юга прибудут через 2 дня. Хлоп Суча с досадой стукнул себя по лбу. Как я мог об этом забыть? Как показывают расчеты, император и Мэн-Дажинь получит новости через 2 дня. В таком случае, император разберется с божественным доктором Мо как можно скорее. Что же до семьи Мэн? Даже если Ван Фэй не сможет вылечить болезнь Мэн Сюаня, они не обратятся к божественному доктору Мо. Когда новости прибудут, тебе нужно сделать так, чтобы они прозвучали немного погромче. Я должен покончить с божественным доктором Мо прежде, чем отправиться на поле боя. Когда он уедет на фронт, Лин Чуцзю сможет полагаться только на себя. Так что он хотел уменьшить опасность, насколько сможет. Проблему, касающуюся божественного доктора Мо, легко уладить. Он сейчас, как загнанный зверь, он не сможет вырваться у нас из рук. Отчего у меня болит голова, так это из-за Циэньтан. Мы прошлись повсюду, чтобы поймать причастных, но они все умерли. В итоге, у нас вообще нет зацепок, по сравнению с божественным доктором Мо. Люди, стоявшие за Циэньтан, представляли для Лин Чуцзю большую угрозу. Ся Тинья находился в столице, так что эти люди опасались пойти против Лин Чуцзю. Но, когда он уедет, они не оставят ее в покое. Похоже, наши противники очень бдительны. Ся Тинья постучал пальцем по столу. В его голосе слышалось нетерпение, указывающее на плохое настроение. Ся Тинья не боялся врагов, выскакивающих из-за угла. Чего он боялся, так это врагов, которые продолжали прятаться и действовать хитро. Будь очень осторожен, они все еще будут иметь дела с теми людьми, которых мы не нашли. Единственными зацепками, которые у них оставались, были люди, которых их противники не тронули. Если ниточки оборвутся, наш соперник по-настоящему отважен. Хотя это был враг, Ся Тинья не мог не восхищаться его решительностью. Он смог без колебаний пожертвовать Циэньтан, роль которого была немаленькой. Однако чем сложнее было найти врага, тем большая опасность грозила Лин Чуцзю. Ся Тинья уже не знал, хорошо это или плохо, что он позволил Лин Чуцзю коснуться Циэньтан. Ся Тинья вздохнул. То, что Мэн Джин пришел в Сяванфу просить Лин Чуцзю вылечить его сына, трудно было скрыть. Император сразу же узнал об этом. Он был так раздражен и зол на Ся Тинья, но у него совершенно не было возможности избавиться от Ся Тинья. Все, что делал Ся Тинья, делалось при свете дня, но, если бы он выдвинул против Ся Тинья обвинения из-за этого, их бы не хватило, чтобы разобраться с ним. Император потер брови и сказал: «Идите и расскажите об этом божественному доктору Мо». Что ж, человеком, наиболее заинтересованным в Мэн Сюане, был никто иной, как божественный доктор Мо. Божественный доктор Мо был обречен на провал, чтобы ход события изменился. Но император был не прочь дать ему поиграть с огнем перед смертью. Глава 275. Расстояние слишком близко. Мэн Сюань знал, что его отец пошел в Сяванфу, но он не ожидал, что Лин Чуцзю придет в тот же день. Услышав, что ему доложил невысокий слуга, он чуть не споткнулся. Мэн Сюань сделал жест невысокому слуге, и они пошли в его комнату, чтобы переодеться для приема гостей. Мэн Джин и его люди временно жили в императорских покоях Востока. Сейчас он не пошел привести своего сына, он просто остался с Лин Чуцзю. К счастью, Мэн Сюань был быстр, он пришел очень скоро. Это был первый раз, когда Лин Чуцзю видела Мэн Сюаня. Поэтому, увидев, как молодой человек вошел в лучах солнца, Лин Чуцзю была зачарована. Сегодня она поняла, что такое несравненный сын. Тот был настоящим джентльменом. Мэн Сюань стоял против света и солнце освещало его фигуру. Пылинки, летающие вокруг него в лучах света, делали его похожим на бессмертное существо, спустившееся с небес. Лин Чуцзю не могла оторвать взгляда. Когда Мэн Сюань приблизился, главный зал внезапно озарился. Она могла не гадать, она была уверена, что он получил хорошее воспитание. Простая улыбка на его губах была подобна весеннему бризу. С первого взгляда Мэн Сюань произвел хорошее впечатление на Лин Чуцзю. Он был опрятен, нежен, внимателен. Она любила и почитала мужчин такого типа, к которому принадлежал Мэн Сюань. Мэн Сюань не в первый раз видел Лин Чуцзю, но он видел ее только издалека. Сегодня он был сильно поражен. Не только потому, что внешность Лин Чуцзю была прелестна, но и из-за ощущений, которые она вызывала. Она производила впечатление спокойствия, у нее были ясные глаза и лучезарная улыбка. Сказать по правде, ему было жаль, что такая прекрасная женщина замужем за Ся Ванъе. Мэн Сюань посмотрел на Лин Чуцзю лишь раз, и тут же отвел взгляд. Потом он поклонился. К сожалению, он не мог произнести ни звука. Было жаль, что такой красивый мужчина не может говорить. Лин Чуцзю бросила быстрый взгляд и отвела глаза. Она не сделала шага вперед. Она только кивнула и сказала: «Молодой господин Мэн слишком любезен. В этой эпохе ей нельзя было вести себя самонадеянно. Она не может не смотреть на мужчину перед собой, не прикасаться к нему. Иначе ее не только будут презирать, но и заклеймят шлюхой. Хотя Ся Тинья и делал много плохого, он был способен на кое-что, чего не могли делать другие мужчины. Ся Тинья позволял ей выходить из дома, а не запирал ее в Сяванфу». Мэн Сюань кивнул и улыбнулся, его улыбка все еще была похожа весенний ветерок, который мог заставить людей позабыть об их горестях. Мэн Джин понимал положение своего сына, поэтому, когда они поприветствовали друг друга, он тотчас же попросил Лин Чуцзю присесть. Коротко представив их, Мэн Джин сказал: «Сюань, Ся Ванфэй слышала о твоей болезни и пришла навестить тебя лично. Ты позволишь Ся Ванфэй осмотреть себя?» В этот момент Лин Чуцзю была лишь на небольшом расстоянии от Мэн Сюаня. Она уже давно находилась в этом доме, но медицинская система не посылала сигнала тревоги. Разумеется, Мэн Сюань не просила помощи. Этому юноше все равно, сможет ли он говорить, или же он просто не верит в нее. Подозрительность в глазах Лин Чуцзю была очевидна. Но Мэн Сюань притворился, что ничего не замечает. Жена Ся Ванъе вела себя так прямо, она не боялась, что Ванъе оторвет ей голову. Мэн Сюань вздохнул, но, в конце концов, не стал отвергать доброту своего отца. Он сам подошел ближе к Лин Чуцзю, кивнул и протянул руку, чтобы она пощупала его пульс. Видя, что делает Мэн Сюань, Лин Чуцзю чуть не разрыдалась. Ей хотелось сказать своему собеседнику, что она не поставит ему диагноз, просто проверив его пульс. «Ваша болезнь не требует, чтобы я измеряла ваш пульс». Ее слова, возможно, звучали неубедительно из-за ее возраста. Однако если бы она прямо сказала, что не будет проверять его пульс, семья Мэн могла подумать, что она не врач. Лин Чуцзю попросила Мэн Сюаня убрать руку. Затем она поставила свою аптечку на стол. Она открыла ее и одну за другой извлекла из нее медицинские принадлежности. В конце она надела маску и перчатки. Лин Чуцзю действовала очень умело. С одного взгляда можно было понять, что она проделывала это все много раз. «Откройте рот», Лин Чуцзю встала перед Мэн Сюанем, держа в руках депрессор для языка и маленький фонарик, намереваясь осмотреть его горло. Как человеку, которого проверяло множество знаменитых докторов круглый год, Мэн Сюаню уже было ясно, что Лин Чуцзю хотела сделать, поэтому он выполнял ее требования. Лин Чуцзю должна была признать, что рот этого молодого человека был таким же восхитительным, как и все остальное. Жаль только, что ей некогда было этим наслаждаться. После осмотра Лин Чуцзю потрогала горло пациента. Она нажала пальцами ему на шею. Время от времени ее пальцы нажимали на его кадык. Для мужчин кадык был достаточно чувствительным местом. Поэтому, то, что женщина дотрагивалась до горла мужчины, было двусмысленной ситуацией. Если бы лицо Лин Чуцзю не было таким серьезным, Мэн даже непременно оттолкнул бы ее от своего сына. Как только Лин Чуцзю начинала работать, она посвящала этому все свое внимание. Не то чтобы она не знала, что происходит, но ее не заботил внешний мир. И тем более она не думала о том, что совершает что-то плохое. Мэн Сюань не родился немым. У него определенно была проблема с горлом. Так разве же было неправильно проверить, что случилось с его горлом? Чтобы подтвердить свои размышления, Лин Чуцзю сделала еще один шаг вперед. Теперь их почти ничто не разделяло. Прекрасная женщина стояла между его ног и пристально глядела на него. Только он существовал в ее ясных глазах. Ее тонкие пальцы обхватили его шею. Ее слегка прохладные пальцы, покрытые лишь тонкой тканью, продолжали блуждать туда-сюда. Мэн Сюань чувствовал запах Лин Чуцзю. Если бы он протянул руку, он мог бы заключить эту женщину в свои объятия. Мэн Сюань был нравственным человеком, но в этот момент его чистая душа была потрясена, не говоря уже о том, что он был всего лишь обычным мужчиной. Мэн Сюань, который никогда не был близок с женщиной, был немного смущен. Его уши слегка покраснели, хотя он этого и не заметил, а его дыхание постепенно учащалось. К счастью, другие люди в главном зале были очень заняты. Его отец был очень озабочен результатом, поэтому он не замечал его аномального поведения. Мэн Сюань глубоко вздохнул и мысленно стал размеренно читать заговор чистого разума. Через несколько минут Лин Чуцзю отступила на шаг назад. Мэн Сюань глубоко вздохнул с облегчением. Это был первый раз, когда он обнаружил, что медицинский осмотр мог доставить трудности. «Сяо Фэй, что вы скажете о здоровье Сюаня?» Мэн Дажинь посмотрел на Лин Чуцзю с надеждой, ожидая ответа. Хотя Лин Чуцзю была молода, Мэн Дажинь надеялся. Бам, слова Сяо Фэй подействовали как ведро холодной воды, которое мгновенно успокоило Мэн Сюаня. Его лицо стало еще бледнее. Он в самом деле забыл, что женщина, стоявшая перед ним, была замужем. Он чуть не лишился чувств от волнения. Не очень, хотя у нее не было рентгена, у нее имелась медицинская система. Лин Чуцзю уже подтвердила состояние Мэн Сюаня, но я могу вас вылечить. Только, боюсь, вам придется сначала дать согласие на мое лечение. Услышав слова Лин Чуцзю, Мэн Дажинь пришел в восторг. Мэн Сюань был спокоен, он ни на что не надеялся. Но когда он услышал слова Лин Чуцзю, его глаза невольно засверкали. Он все еще надеялся заговорить. Глава 276. Внимательный. Не желает встречаться до тех пор, пока это поможет ему вылечиться. Мэн Сюань полагал, что он осмелится попробовать все. Сяван Фэй, пожалуйста, скажите, что это? Впервые Мэн Сюань заговорил с людьми на языке жестов. Лин Чуцзю его поняла, так как немного знала этот вид общения. У вас в горле саркома, так что нам нужно сделать небольшое отверстие в вашем горле и удалить саркому внутри. Лин Чуцзю спокойно объяснила план лечения, чтобы отец и сын могли решить. Когда Мэн даже не услышал об этом методе, он не удивился. Вместо этого он нахмурился и спросил: «Сяван Фэй, как вы сможете осилить этот метод?» Признаться честно, другой доктор однажды предлагал такое лечение, но он не мог гарантировать ни успеха лечения, ни того, что Сюань выживет, если ценой голоса его сына станет его жизнь. Мэн Дажинь на такое не согласится. «Мэн Дажинь, если вы не против, зовите меня Чуцзю». По правде сказать, Лин Чуцзю так и не привыкла к тому, что ее называют Сяван Фэй. Каждый раз, когда она слышала, как кто-то ее так зовет, Она вспоминала только Сятинья, и то, что она была его аксессуаром. Хотя все женщины в этой эпохе были лишь аксессуарами, она все равно чувствовала себя неуютно каждый раз, когда слышала это. «Старик будет звать вас Чуцзю», Мэндажинь по возрасту годился Лин Чуцзю в отцы, и при его положении ему нетрудно было называть ее по имени. Лин Чуцзю кивнула с улыбкой и ответила отцу и сыну: «Саркома, которая растет в горле вашего сына, прилегает напрямую к горлу. Если мы уберем ее, риски будут. Я могу дать вам 80% гарантии, что ваш сын не умрет во время операции. Что же до того, сможет ли он говорить после, в этом проблемы не будет. Но, если появятся другие симптомы, мы сможем продолжить лечение». Когда Лин Чуцзю договорила, она посмотрела на благородные лица отца и сына, после чего добавила: «Молодой господин Мэн, вы замечали, что если вы долго и много едите мясо, то вы всегда чувствуете, будто вам тяжело дышать, или что у вас болит горло, верно?» Взгляд Мэн Сюаня дрогнул, и он кивнул. Это было правдой, и это стало особенно заметно в последнее время. После подтверждения Мэн Сюаня Лин Чуцзю добавила другую возможную ситуацию. «Даже если бы у вас не появилась афазия, саркому в горле нужно удалить. Иначе, чем больше она будет расти, тем большей опасности будет подвергаться жизнь молодого господина Мэн, из-за проблем с дыханием». Когда Мэн даже не услышал, что эта болезнь угрожала жизни, он сильно переменился в лице. «Это единственный способ, нет ли более безопасного метода? Я знаю только этот метод». Она была западным врачом. Западная медицина полагалась на хирургию для решения проблем. Можно ли заставить ее рассосаться? Расщепить саркому с помощью лекарств было совершенно невозможно. Это. Мэн Дажин казался растерянным. Он не знал, что решить. Может ли человек выжить после того, как ему перережут горло? Даже если Лин Чуцзю и утверждала, что вероятность успеха составляла 80%, он не решался пойти на такой риск. Мэн Сюань был не просто его старшим сыном, а единственным наследником семьи Мэн. Если Мэн Сюань умрет, род Мэн полностью прервется. Лин Чуцзю тоже понимала тревоги Мэн Дажиня, поэтому она тактично сказала: «Мэн Дажинь, молодой господин Мэн, вы можете об этом подумать. Болезнь молодого господина Мэн не требует срочного лечения. Вы можете снова найти меня, когда примите решение, хорошо?» Медицинская система не требовала от нее лечить Мэн Сюаня. Болезнь его не была срочной, поэтому она не беспокоилась. «Я побеспокою вас вновь», — сказал Мэн даже извиняющимся тоном. Лин Чуцзю это не беспокоило, поэтому она отмахнулась. «Это мелочи». Лин Чуцзю сняла свою маску и перчатки, затем положила их начал в аптечку. Она достала оттуда две коробочки с лекарствами и подала их Мэн Сюаню. «Если я все правильно предполагаю, у молодого господина Мэн в последнее время сильно болело горло. Эти лекарства для вас, они помогут. Это лекарство в бутылочке можете пить, по крайней мере, по 1/5 каждое утро, когда проснетесь. Эти таблетки нужно принимать за час после каждого приема пищи по 2 таблетки за раз. Они временно облегчат боль». Мэн Сюань кивнул головой и поблагодарил Лин Чуцзю за лекарство. Мэн Дажинь посмотрел на своего сына с тревогой. «Сюань, почему ты не говорил мне, что у тебя болит горло?» Мэн Сюань слегка покачал головой, показывая, что это ерунда. «Ерунда? Воспаление горла было таким серьезным, что он не мог как следует глотать, а он говорит, что это ерунда». Лин Чуцзю взглянула на Мэн Сюаня. Она посмотрела ему в глаза, говоря взглядом, что знает о его настоящем состоянии, но Мэн Сюань ничего не сказал. Улыбка на его лице ничуть не уменьшилась. У Лин Чуцзю не было намерений вмешиваться в чужие жизни. Закончив осматривать Мэн Сюаня, она предложила удалиться. Лин Чуцзю было неудобно оставаться надолго, однако в комнате не было служанки. Мэн Дажин хотел лично проводить Лин Чуцзю, но Мэн Сюань поднялся с места и сделал знак рукой. В тот же момент он грациозно взял аптечку Лин Чуцзю. «Молодой господин Мэн слишком любезен», Лин Чуцзю не отказывалась от помощи, она вышла из зала вместе с Мэн Сюанем. Мэн Сюань был внимательным человеком. Он заметил короткие шаги Лин Чуцзю и шел медленнее, чем обычно. Это лишь мелкая деталь, но она может сделать человека счастливым. Мэн Сюань проводил Лин Чуцзю до самой кареты и смотрел, как она уезжает, до тех пор, пока ее фигура не скрылась из виду. Когда Мэн Сюань вернулся, его шаги были неторопливыми. Он шел спокойной походкой, которая, однако, была очень элегантна. «Сюань, что ты думаешь?» Когда Лин Чуцзю ушла, Мэнь Дэжинь спросил прямо. Мэн Сюань улыбнулся и написал слово. «Мо, ты имеешь в виду, что божественный доктор Мо сделает ход? В конце концов, они были отцом и сыном». Прожив с Мэн Сюанем всю жизнь от его рождения, Мэн Дэжинь, естественно, знал, о чем думает его сын. Мэн Сюань кивнул и написал еще одно слово. «Ждем, ждем, пока божественный доктор Мо придет к их дверям». Однако божественный доктор Мо оказался куда более беспокоен, чем они предполагали. Ночью он постучался в их двери вместе с правительственными чиновниками. Из-за напоминания Мэн Сюаня ранее Мэн Дэжинь не удивился, когда увидел божественного доктора Мо. Однако он не подал виду. Он изобразил изумление. «Божественный доктор Мо, что привело вас сюда в столь поздний час? 3 дня я думаю о болезни молодого господина Мэн. Я не могу ни есть, ни спать. Я так волновался, поэтому попросил правительственных чиновников сопроводить меня. Я хотел спросить, не могу ли я осмотреть молодого господина Мэн?» Божественный доктор Мо говорил, что он волнуется, но это никак не отражалось на его лице. Поэтому, хоть он и взял на себя инициативу нанести визит, не было похоже, что он беспокоился. Люди могли бы сказать, что с возрастом и репутацией божественного доктора Мо он был более надежным, чем Лин Чуцзю, но, когда он вспомнил идею своего сына, он мог только вздохнуть. «Божественный доктор Мо, как жаль!» Этим вечером Сюань получил письмо от своего друга и ушел. Он еще не вернулся. «Молодого господина Мэн здесь нет», выражение лица божественного доктора Мо слегка изменилось, приняв отвратительную форму. Проницательные люди легко могли видеть, что отец и сын делают это нарочно. Глава 277. Защита. Осознание замужества божественный доктор Мо был уверен, что отец и сын Мэн сделали это намеренно, но что толку? Отец и сын Мэн были не рады видеть божественного доктора Мо, но не озвучили это прямо. Чтобы отказать человеку в его намерениях, было много неприметных способов. Однако отец и сын Мэн явно не собирались принимать помощь божественного доктора Мо. Перед лицом почти прямого отказа Мэн Дэжиня его улыбка стала натянутой. Божественный доктор Мо знал, что только поставит себя в неловкое положение, если будет продолжать, но ему очень не хотелось уходить. Если бы кто-то другой перехватил его пациента Мэн Сюаня, божественный доктор Мо не стал бы так сильно злиться. В конце концов, не в его стиле было отбирать пациентов у других, но это была Лин Чуцзю. Это было не в первый раз. Ся Тинья, Ся Цянь, а теперь еще и Мэн Сюань. Всех этих троих важных пациентов украла Лин Чуцзю. И каждый раз, когда она уводила его пациента, он оказывался в жалком положении. На этот раз Мэн Сюань для него был очень важен. Божественный доктор Мо не мог представить, что с ним случится, если Лин Чуцзю с успехом вылечит Мэн Сюаня. Нехорошо. Людям было известно, что он купил очень много брошенных детей в Циэньтон, но он не мог объясниться. Разве он хочет пасть вместе с этими клоунами? Он всеми силами сопротивляется, но что можно сделать в тюрьме? Божественный доктор Мо тяжело вздохнул и ушел, слегка сгорбившись. Когда Лин Чуцзю вернулась в Сяванфу, то не пошла ни повидаться, ни поговорить с Ся Тинья. Она привыкла жить своей жизнью. Так что хоть Ся Тинья и имел сильное влияние на ее жизнь, она не пришла сообщить ему, что произошло. Она не привыкла докладывать другим. С другой стороны, если Ся Тинья хотел что-то знать о Лин Чуцзю, ему достаточно было призвать своих теневых стражей, но... Сегодня Ся Тинья был огорчен. Лин Чуцзю, эта женщина вообще не осознает, что она замужем. Как и в прошлую ночь, Ся Тинья пришел в комнату Лин Чуцзю рано, но он немного опоздал, по сравнению с прошлой ночью. Когда он пришел, волосы Лин Чуцзю уже были сухими. Когда Ся Тинья вошел в комнату, Лин Чуцзю сидела на кровати и читала книгу. Увидев, что Ся Тинья вошел, Лин Чуцзю подняла голову и сказала: «Ты вернулся». Договорив, она снова опустила взгляд в книгу. Ей нравился Ся Тинья, но она не хотела терять себя. То, что случилось в карете, произошло потому, что атмосфера была слишком благоприятной. Однако если Ся Тинья больше не хотел дразнить ее, она все еще предпочитала остаться рациональной. Книга по медицине в руках Лин Чуцзю была незнаменитой. Это была обычная медицинская книга, какую можно купить в книжном магазине. Но она могла дать ей основополагающие знания. Ся Тинья не обратил внимания на безразличие Лин Чуцзю, он лишь грациозно приблизился к ней. Затем он спросил мягким и медленным тоном: «Чуцзю, ты сегодня выходила из дома, ты не хочешь ничего мне рассказать?» Высокая фигура Ся Тинья мгновенно закрыла свет, так что Лин Чуцзю не могла продолжать читать книгу. Поэтому ей пришлось положить ее на стол и в замешательстве спросить, что ты хочешь от меня услышать. Его голос был очень мягким, его дыхание было обычным, но почему ей казалось, что Ся Тинья зол, что она сделала, чтобы его разозлить. Дело семьи Мэн, тебе не нужно поговорить о нем со мной. Увидев озадаченное лицо Лин Чуцзю, он понял, что она не понимает, что она сделала не так. Конечно, она же глупая. Разве ты не знаешь все о семье Мэн? Лин Чуцзю не думала, что Ся Тинья позволит ей выходить из дома одной. Он непременно пошлет кого-нибудь следить за ней. В конце концов, они с Ся Тинья живут под одной крышей. Ся Тинья сел рядом с Лин Чуцзю и сказал, «Я хочу услышать это от тебя. Как ты уже знаешь, я могу вылечить болезнь молодого господина Мэн, но семья Мэн все еще обдумывает это». Лин Чуцзю подвинулась в сторону, чтобы освободить для Ся Тинья больше места. «Ммм», Ся Тинья кивнул, на его лице не было видно гнева, что очень озадачило Лин Чуцзю. Ся Тинья не придвинулся ближе, он только протянул руку и погладил Лин Чуцзю по голове. «Чуцзю, помни, ты моя жена». Его голос звучал мягко и неторопливо, как и прежде, но от него веяло опасностью. Лин Чуцзю неосознанно отстранилась. «Я всегда помню». Как она может забыть, если бы ей не было суждено стать Ся Ванфэй, они с Ся Тинья никогда не встретились бы в этой жизни. Ся Тинья был очень опасным человеком, лучше было держаться от него подальше. Однако она была его женой, она не могла прятаться от него, она не могла избежать даже его редкой нежности. «Хорошо», — сказал Ся Тинья, и его рука скользнула по ее щеке к шее. «В будущем не делай того, что может меня расстроить». Лин Чуцзю взглянула на руку, которая задержалась на ее шее. Она, наконец, поняла, почему Ся Тинья вел себя ненормально. Он ревнует. Лин Чуцзю опустила голову, чтобы Ся Тинья не увидел в ее глазах улыбки. Но она не ответила. Если она хочет и дальше быть врачом, то неизбежно будет иметь дело с пациентами-мужчинами. Поэтому она не могла дать Ся Тинья положительный ответ. Однако, с точки зрения Ся Тинья, ее молчание означало, что она согласна. В качестве награды Ся Тинья пообещал, какое послушание я дам тебе все, что ты захочешь. К сожалению, Лин Чуцзю по-прежнему не отвечала, потому что считала, что Ся Тинья не даст ей того, что она действительно хочет. Император получил новости о том, что семья Мэн отказалась принять божественного доктора Мо. Он посмотрел на доклад, который держал в руке. Он не в состоянии сделать элементарное, тогда какой же от него толк? Глава шпионов продолжал стоять на коленях на полу, он не решался сказать ни единого слова. Однако император не позволил ему ускользнуть и резко спросил, где люди Циэньтон, которые напали на Лин Чуцзю. Ты нашел их? Медицинский талант Лин Чуцзю был хорош, однако это преимущество стало для нее недостатком. Нет, дыхание главы шпионов участилось. В последнее время он часто проваливал свои миссии. Ему никак не удавалось сделать все хорошо. Мусор, император был очень недоволен, но он все же подавил свой гнев и спросил, что насчет людей, стоящих за Циэньтон. Вы нашли какие-нибудь зацепки? Глава шпионов покачал головой и поклонился. Все связанные с Циэньтон люди умерли. Все причастные к этому должностные лица тоже совершили самоубийство. Все зацепки потеряны, они тоже хотели проверить, но не смогли ничего найти. Зацепки потеряны, вы можете сказать эти слова народу? Линия фронта находилась в невыгодном положении, граждане были очень обеспокоены, но недавно началась новая суматоха. Император был очень этим недоволен. Ваш подданный просит у императора прощения, глава шпионов весь вспотел, но он не решался пошевелиться. Ты заслуживаешь смерти, если бы не его верность и мастерство, император и в самом деле убил бы его. За твою верность я дам тебе еще один шанс. Ты должен проверить, как сильно Ся Тинья дорожит Ся Ванфэй. Если ты снова потерпишь неудачу, можешь не приходить ко мне с докладом. Ему хотелось посмотреть, что Ся Тинья готов сделать ради Лин Чуцзю. Вдобавок, сможет ли семья Мэн отвергнуть божественного доктора Мо без Ся Ванфэй? Благодарю императора за милость. Ваш подданный непременно исполнит задание. Глава шпионов избежал смерти, так что он втайне чувствовал облегчение. А что же до Ся Ванфэй? Он мог лишь пожалеть ее. Глава 278. Ответственная. Что это значит? Молодой господин семьи Хуа и принц бывшего императора южной страны Ся Жуй еще не полностью поправились. Поэтому, чтобы облегчить для Лин Чуцзю их лечение, Ся Тинья разрешил Суча перевести людей в Ся Ванфу. Таким образом, Это могло сэкономить Лин Чуцзю много времени. Сегодня ей нужно было осмотреть двоих детей в Сяванфу, так что Лин Чуцзю специально провела ранние обходы. Осмотрев молодого господина семьи Хуа и Сяжуя, Лин Чуцзю пошла в больницу. Через пару дней после того, как она начала выхаживать брошенных детей, они стали более бодрыми, поэтому двор стал оживленнее. Дети были вылечены, но появилась новая проблема. Эти дети были подкидышами в Циэньтон. Сяванье было сложно продолжать о них заботиться. Не то чтобы он не мог позволить себе воспитать их, но он опасался, что император использует это против него. Это было похоже на игру в кошки-мышки. Но мышке такая шумиха не нравилась. Сятинья мог справиться с заботой об этих детях, но как же другие брошенные дети в других ветвях Циэньтон? На всем Востоке были сотни филиалов Циэньтон. Кто знает, сколько брошенных детей было там. И что же, Сятинья будет заботиться о каждом. Это привлечет внимание его врагов. Чего они хотят, так это несправедливо обвинить Сяванье в несправедливости и выставить его лицемером. Может ли Сяванфу позволить себе это? У Сяванфу есть деньги, но их недостаточно, чтобы содержать все филиалы Циэньтон. У них нет тех богатств, что есть в казне дворца. Сяванфу не сможет их поддерживать. Видя, что большинство брошенных детей постепенно поправляются, начальник больницы тоже спросил: «Ванфы, где вы планируете разместить этих детей, когда они полностью поправятся?» Что сказал Ванье? Лин Чуцзю тоже об этом задумывалась, но не смогла ничего придумать. Некоторые вещи должны решаться правительством, ее же силы были очень ограничены. Ванье сказал, что это дело Ванфы, так что Ванфы полностью ответственная за эту проблему, с горечью произнес начальник больницы. Разумеется, сначала он спросил мнение домоправителя Цао и Сяванье, прежде чем решился сказать такое Лин Чуцзю. «Я полностью ответственная, очевидно же, что она не может разрешить этот инцидент в одиночку. Так как же Сятинья мог так поступить?» Лин Чуцзю в самом деле не понимала Сятинья, что он хотел этим сказать, почему он всегда отталкивает ее, как только она думает, что Сятинья ее любит. Только вчера он сказал, что она должна помнить, что она его жена, так почему сегодня он оставляет ее одну с этой проблемой? У Лин Чуцзю на сердце был тяжелый камень, но она не решалась показать этого на лице. Она только кивнула головой начальнику больницы и сказала, что все поняла. Лин Чуцзю долго сидела в главном зале. Она не понимала Сятинья. Она чувствовала, что ей нужно серьезно с ним поговорить. В больнице были другие врачи. В целом, Лин Чуцзю не обязательно было делать все самой. Поэтому она решила вернуться и найти Сятинья, чтобы обсудить этот вопрос. Даже если она не могла понять эту ситуацию, она хотела понять его отношение к себе. Она не хотела оказаться в ужасном положении, как в прошлый раз, и получить большие раны. Лин Чуцзю позвала начальника больницы и велела ему приготовить экипаж, но когда она уже собиралась сесть в него, к ней вдруг подбежала служанка и крикнула издалека: «Госпожа, госпожа, я служанка семьи Мэн». Кричавшую служанку вдалеке остановили охранники Сяванфу. Однако даже когда она сказала эти слова, они ее не отпустили. Стража все еще ждала приказа Лин Чуцзю. Лин Чуцзю остановилась, повернулась и сказала: «Ты служанка семьи Мэн, что случилось?» Служанка поклонилась до земли и с готовностью ответила: «Госпожа, Мэн Лафужинь заболела. Ваша покорная слуга пошла в Сяванфу, но я услышала, что юная госпожа здесь, поэтому пришла сюда. Моя бабушка больна». Лин Чуцзю изменилась в лице. Потом она взволнованно спросила: «Что случилось?» «Я не знаю. Я только знаю, что старая госпожа потеряла сознание, а теперь половина ее тела не шевелится. Служанка всю дорогу сюда бежала, так что запыхалась». Лин Чуцзю повернулась к кучеру и сказала: «Едем в Гогунфу». Из-за состояния Мэн Лафужинь Лин Чуцзю не могла не поторопить кучера. Кучер, подгоняемый Лин Чуцзю, ударил лошадь кнутом. Через четверть часа они прибыли в Гогунфу. Когда карета остановилась, Лин Чуцзю схватила подставку под ноги, которую держал ближний к ней охранник, и спрыгнула вниз. Затем она заторопилась прочь. «Ванфы, почему вы ведете себя так по-хамски? Неужели вы не боитесь, что Ванье вас бросит?» Бах-бах-бах, охранники Сяванфу постучали в ворота. Когда ворота открылись, Лин Чуцзю шагнула вперед и сказала: «Отведите меня к моей бабушке». Лин Чуцзю не останавливалась, она торопливо прошла до самого двора Мэн Лафужинь. Три господина и три госпожи Мэн все ждали в зале, поэтому когда они увидели, что пришла Лин Чуцзю, глаза их всех загорелись, будто они увидели великого спасителя. Они поспешили навстречу со словами: «Чу Цзю, поторопись, мама тебя ждала». «Да, дядя». Лин Чу Цзю тоже не проявила уважения и просто побежала к комнате. Комната пропахла лекарствами. Рядом со старушкой находилась старая мама. Увидев Лин Чу Цзю, старая мама немедленно поприветствовала: «Юная госпожа, старая госпожа ждет вас. Бабушка, что случилось?» Лин Чу Цзю шагнула вперед и опустилась на колени перед Мэн Ла Фужинь. В следующую секунду появился диагноз медицинской системы: инсульт. При инсульте пациент безнадежен, но он не умирает. Бабушка. Лин Чу Цзю заплакала. Как такое могло случиться? Почему Мэн Ла Фужинь внезапно хватил удар? В прошлый раз, когда они виделись, она еще была очень здоровой. Чу Цзю. Мэн Ла Фужинь не могла пошевелиться. Только половинка ее рта могла двигаться, поэтому она не могла произнести слово целиком. И каждый раз, когда она открывала рот, из него текла слюна. «Бабушка, я здесь, я здесь. Можешь быть спокойна, я вылечу тебя». В первый раз Лин Чу Цзю почувствовала теплоту в этой эпохе именно благодаря этой старой госпоже. Эта старушка подарила ей самую самоотверженную и безусловную любовь, так что она не могла воспользоваться ею и действовать расчетливо. Видя, как эта пожилая женщина лежит в постели вот так, Лин Чу Цзю стало очень грустно. «Моя аптечка, я пойду возьму свою аптечку. Бабушка, просто подожди меня здесь». Лин Чу Цзю выпустила руку Мэн Ла Фужинь и собиралась выйти, но Мэн Ла Фужинь отказывалась ее отпускать. «Ах-ах», Мэн Ла Фужинь открывала рот, но не смогла ничего сказать. Поэтому она посмотрела в глаза старой мамы. Та была самым близким доверенным лицом Мэн Ла Фужинь. Она могла понять старую госпожу, просто взглянув ей в глаза. Поэтому старая мама кивнула головой и повернулась к туалетному столику, из которого достала коробку. Мэн Ла Фужинь моргнула, и старая мама подала коробку Лин Чу Цзю. «Юная госпожа, это то, что оставила для вас старшая мисс. Это очень важная вещь. Старая госпожа хотела отдать ее вам через 100 лет, но сегодня она внезапно заболела. Она боится, что не перенесет болезни, поэтому хотела успеть отдать это вам. Мама мне что-то оставила?» Лин Чу Цзю очень удивилась, но удивление сопровождалось тревогой. Что это могла быть за вещь, которую старушка хотела передать только через 100 лет? Глава 279. Несчастный случай. Хотя Лин Чу Цзю, когда Мэн Ла Фужинь отдала Лин Чу Цзю шкатулку, она, казалось, испытала сильное облегчение. Ее рука, хватавшаяся за одежды Лин Чу Цзю, ослабела, но она все равно моргала. Когда старая мама поняла, что хотела сказать Мэн Ла Фужинь, она объяснила это Лин Чу Цзю. «Юная госпожа, старая госпожа просит вас достать то, что внутри». Теперь, когда семья Мэн была в шоке и хаосе, а Мэн Ла Фужинь была больна, Лин Чу Цзю было неловко выходить из комнаты со шкатулкой. Люди снаружи могли подумать, что она забрала что-то, принадлежавшее старой госпоже. В такой момент Мэн Ла Фужинь все еще заботилась о Лин Чу Цзю. Хорошо, Лин Чу Цзю хотелось сначала заняться лечением старушки, но она не могла отмахнуться от такой доброты. На шкатулке имелся замок, и старая мама сняла ключ с шеи Мэн Ла Фужинь и подала его Лин Чу Цзю. Щелк, когда шкатулка открылась, то открыла взору жетон чернильного цвета и желтоватое письмо, которое выглядело так, будто было написано много лет назад. Текстуру жетона уже нельзя было определить, но он был размером с ладони довольно тяжелый. На лицевой стороне было выгравировано Лин, а сзади – несколько цветков, незнакомых Лин Чу Цзю. Печать на письме была восковой, так что с первого же взгляда можно было понять, что она была нетронутой. На передней стороне письма были написаны слова: «Нашей дочери Чу Цзю от твоих родителей». По почерку было видно, что писала женщина. Лин Чу Цзю не торопилась открыть письмо. Взяв жетон и письмо, она вышла из комнаты, чтобы принести свою аптечку. Однако, как только она вышла из комнаты, ее остановили 3 брата Мэн и их жены. «Чу Цзю, как мама?» Вот что волновало 3 братьев Мэн. «Чу Цзю, раз ты здесь, случилось важное событие, ты должна спасти», в свою очередь заговорили Мэн Эр Фужинь и Мэн Сань Фужинь, но Мэн Гагун перебил их. «Так, дайте нам сначала спросить про состояние мамы. Бабушка в очень тяжелом состоянии, я собираюсь принести свою аптечку». Лин Чу Цзю больше ничего не хотела говорить. Мэн Гагун хотел приказать служанке принести ее, но Лин Чу Цзю пошла вперед и забралась в карету. Закрыв дверь и окна, Лин Чуцзю вынула препараты для лечения инсульта из медицинской системы. Затем она сложила их в аптечку. Лицо Лин Чуцзю было ледяным, когда она вышла, и все тело излучало холодную ауру, поэтому когда она снова вошла в дом, никто не решился к ней приблизиться. В современном мире случаи инсульта до сих пор было тяжело лечить. Лин Чуцзю могла только облегчить самочувствие старой госпожи. После того, как Лин Чуцзю поставила старушке капельницу, она почувствовала, что та приободрилась и ее настроение стабилизировалось. И после того, как старушка выпила немного супа из женьшеня, Лин Чуцзю ввела старушке транквилизатор. Она хотела, чтобы Мэн Лафужень поспала и немного отдохнула. Затем она сказала старой маме, чтобы та позаботилась о старой госпоже. «Чуцзю, мама в порядке?» За дверью комнаты три брата Мэн с их женами все еще ее ждали. Лин Чуцзю устало ответила. «Бабушкино состояние теперь стабильно, но, боюсь, она сможет оставаться только в постели». Глаза трех братьев Мэн были красными, но они уже понимали, какова была ситуация. Поэтому, услышав это во второй раз, они не так опечалились. Они лишь сказали: «Мама в порядке». «В порядке? Как она может быть в порядке? Она не может шевелить ничем, кроме головы. Как можно называть это в порядке?» Однако сейчас было не время говорить об этом. Лин Чуцзю вытерла слезы с лица и спросила: «Почему у бабушки вдруг случился удар? Что произошло?» Когда она видела ее в последний раз, Мэн Лафужень была здорова. У нее не было никаких симптомов инсульта. Когда Лин Чуцзю договорила, Мэн Эрфужень опустила глаза. «Чуцзю, мама, она не могла проронить ни звука, чтобы договорить фразу». Лин Чуцзю не сразу поняла ситуацию, но она была уверена, что это должно было быть нечто важное. «Что же, в конце концов, случилось, твои родственники?» Мэн Эрфужень заговорила, всхлипывая, тогда как Мэн Сань Фужень уже рыдала в объятиях Мэн Санье. Мэн Да Фужень стояла замерев, как кукла, а у троих братьев Мэн были такие лица, будто они хотели что-то сказать. «В чем, черт возьми, дело?» — снова спросила Лин Чуцзю. Мэн Да Фужень закусила губу, не в состоянии улыбнуться. Она решительно покачала головой, а затем сказала: «Ничего не случилось, время уже позднее, тебе пора возвращаться. Я не дура, у вас всех такой вид, так как я могу поверить, что ничего не случилось?» У всей семьи были мрачные лица, как же все может быть в порядке? «Чуцзю». Мэн Да Фужень открыла рот, но ее прервала Мэн Эрфужень. «Чуцзю, случилось кое-что серьезное. Твой второй двоюродный брат, третий двоюродный брат и четвертый двоюродный брат попали в беду. Они все пропали». Сын Мэн Эрфужень был единственным внуком семьи Мэн. Кроме Мэн Да Фужень, все остальные жены вздохнули с облегчением, когда открыли правду. «Что вы имеете в виду? Они все исчезли?» Бесчисленные ужасные мысли пронеслись в голове Лин Чуцзю. Мэн Гагун кивнул, чтобы подтвердить догадку Лин Чуцзю, а затем сказал: «Все именно так, как ты думаешь. Их похитили. Похититель послал руки троих твоих братьев вместе с их нефритовыми украшениями. Что им нужно?» Лин Чуцзю не помнила своих двоюродных братьев, поэтому, хоть ее голос и звучал взволнованно, она могла очень спокойно задавать вопросы. «Через три дня они хотят, чтобы ты пришла в долину горных ветров. Ты должна прийти одна». Это был выбор между внуком и внучками семьи Мэн, что было очень трудно. Мэн Лафужин не хотела впутывать Лин Чуцзю, поэтому она предупредила своих троих сыновей, чтобы они не упоминали об этом перед Лин Чуцзю, прежде чем она потеряла сознание. «Чуцзю, спаси своих братьев, спаси своих братьев, пожалуйста». Мэн Эрфужин и Мэн Сань Фужин опустились перед Лин Чуцзю на колени. Они знали, что это было неправильно, но это были их дети. Мэн Да Фужин тоже хотела заговорить, но, когда она вспомнила слова старой госпожи, то предпочла стерпеть. Мэн Ла Фужин сказала ей, что теперь она глава семьи. Как глава семьи, Мэн Да Фужин не могла быть эгоистичной. «Чуцзю, это наше семейное дело, мы с ним разберемся сами». Мэн Да Фужинь подавила боль в своем сердце и произнесла без всяких эмоций. Один из троих детей был ее сыном. Невестка, когда Мэн Эр Фужинь и Мэн Сань Фужинь услышали ее слова, они пришли в еще большее отчаяние. Как их невестка может быть такой? Вы что, забыли, что сказала мать? На глазах Мэн Да Фужинь выступили слезы, но она не дала им пролиться. Она вспомнила наставление старой госпожи. Мужчины семьи Мэн отошли от ведения семейных дел. Женщины семьи Мэн должны подняться. Мэн Эр Фужин и Мэн Сань Фужин тут же закрыли рты. Трое братьев Мэн тоже опустили головы и не смели посмотреть на Лин Чуцзю. Они не хотели, чтобы Лин Чуцзю пострадала, но они не могли придумать другого выхода. Жена второго сына, жена третьего сына.